Данилов. К работе приступили сразу после завтрака. Ровно в 8 часов Данилов был у начальника угрозыска. Начальник, невысокий, немолодой уже человек, с двумя шпалами в петлицах, явно робел, увидев людей, приехавших из Москвы, да еще в таких высоких званиях. Он нервно перекладывал бумажки на столе, все время поглядывая на Данилова. Иван Александрович, поняв его состояние, решил сразу перейти к делу. «С общим положением вещей мы знакомы, товарищ Сомов. Я попрошу познакомить нас с подробностями». «Значит так», — Сомов откашлялся. «Об убийстве Ерохина знаете». Данилов молча кивнул головой. «Приехали мы на место, и ничего, никаких следов. Была бы собака, так нет ее. Областное управление обещает. Об этом потом. Кто первый обнаружил убитого?» «Участковый, старший милиционер Ефимов. Он где?» «Ждет в дежурке. Пригласите его». «Сейчас». Начальник крутанул ручку телефона. «Кто? Скажи Ефимову, чтобы ко мне поднялся». «Сейчас будет». Он положил трубку. «Я здесь тоже недавно. До этого работал в Ногинске». В комнату вошел высокий, бравый милиционер. «Товарищ начальник, по вашему приказанию, садись, садись, Ефимов». Сомов устало махнул рукой. «Расскажи товарищам, как нашел Ерохина». Ефимов сел. Держался он строго официально. Рассказ начал не сразу, а подумав немного. «Я ехал в Глуховку». «Куда?» — спросил Данилов. «Деревня у нас такая есть, Глуховка, там правление колхоза. Ехал я туда на лошади. Вдруг вижу, на дороге вроде велосипед лежит. Я его сразу признал». «Кого?» — прервал его Данилов. «Да велосипед, товарищ начальник. Заметный он, больно. Точнее, пожалуйста. Да этот велосипед Ерохину как трофей достался. Прямо в его квартире немец оставил. Вот он ими пользовался, только перекрасил, а краску желтую нашел, другой не было. Понятно. Ну, а потом я его самого увидел. Он словно отдохнуть прилег. Голова на траве, крови немного. Ну, я, конечно, наган вынул и крощи, да там никого». «А почему крощи?» «Я так понимаю, товарищ начальник, что Ерохина за старые партизанские дела убили. Тут у нас есть один гад, прячется где-то. Но об этом потом. Давайте на место съездим». Сегодня здесь ничто не говорило о том, что 3 дня назад именно на этом месте убили человека. Данилов уже многое узнал о Ерохине. Орлов рассказал, что Ерохин командовал оперативной группой в отряде. Отличился в боях, был награжден. Перед самым освобождением города его ранили и после госпиталя демобилизовали вчистую. Он сам попросился в председатели колхоза. Пошел туда не за легкой жизнью. Пошел как истинный большевик на самый тяжелый участок. Следствием установлено. Ерохина вызвали в райком партии. Он сел и поехал. А вот что случилось потом. Дорога была покрыта мягким слоем пыли. Казалось, что кто-то посыпал ее коричневатой мукой. — Вот здесь, — сказал участковый, — тут он и лежал. — Спасибо, я понял. Данилов внимательно огляделся. Ерохин ехал с оружием. У него всегда при себе находился пистолет. Он его даже не вынул. Если бы убитый заметил опасность, то хотя бы кобуру расстегнул. Значит, Ерохина мог убить человек, хорошо ему знакомый, и, не вызвавший подозрения, либо стреляли из укрытия. Экспертиза показала, что пуля выпущена на расстоянии. Значит, кто-то поджидал Ерохина здесь, у развилки. Данилов еще раз огляделся. А если бы ему понадобилось незаметно подстрелить человека? Сама мысль показалась ему чудовищной. Но все-таки, как бы он поступил? Вот как взять Ерохина, он уже знал точно. А убить? Пожалуй, лучше всего выстрелить из этих кустов. Они ближе всего к дороге. Густые, заметить в них человека трудно. Данилов перепрыгнул через кювет, подошел к кустам. Все точно, лучше места не найти. Он присел, аккуратно раздвинул ветви. Орешник рос вокруг крохотной полянки. Отсюда и стрелял преступник. Здесь-то он и поджидал Ерохина. Трава была примята, ветви вокруг поцарапаны и сломаны. Иван Александрович лег и сразу же увидел маленькую рогатину, воткнутую в землю. Он достал вальтер, положил его стволом на соединение сучков. Точно, стреляли отсюда, причем устроился убийца с удобствами. Он приподнялся на колени и начал сантиметр за сантиметром осматривать землю. Убийца был чуть пониже его, лежал долго, вот следы от носков сапог. Устраивался удобнее, упор искал. Лежал, сучил ножками от нетерпения. Сколько же он ждал Ерохина? Данилов опять лег, пошарил в траве. Так-так, а вот еще. Долго ждал, три папироски выкурил. Ну, и волновался, конечно, не без этого. Кто же предупредил-то его, что Ерохин в район собирается? Кто? Теперь зацепочка есть. Ох, есть зацепочка. Надо в колхозе народ потрясти, всех пощупать, всех до одного.